Да, привычное для меня алло, тут не прижилось, и по телефону отвечали обычно да, да, я, да. Сонный голос Арины подобрался, превратившись в деловой. Так точно, совершенно четко прозвучало в гулкой утренней тишине ее квартиры. Еще не совсем отойдя от сна, попытался заключить всадницу в объятия и повалить обратно в постель. Прости, Миша, моя подруга ловко вывернулась из обхвата, сильными руками придавливая меня к подушке. Окно, проснулся окончательно я. Окно, где, тебе какая разница, никакой, ключи оставлю на столе. Будешь уходить, закрой на два оборота. Можно с тобой? Внезапно даже для себя попросился я. Зачем тебе это, капитан? Впервые обратилась она ко мне по званию, и впервые давая знать, что ей это звание известно, задание. Не зачем, просто потому, что я за тебя волнуюсь. Если ты знаешь о моем капитанстве, то должна знать, что я в отставке, и сам по себе. Что ж, капитан, сам по себе у меня нет секретов от нашей доблестной СБ. Если ты хочешь понять, чем живут всадницы, добро пожаловать. Только форму тогда надень, она у меня дома. Вылет через 4 часа. 15 минут ничего не решат. Включив свет в комнате, тут же выключил его обратно, поражаясь количеству женского шматья, беспорядочно раскиданного по 12 квадратным метрам моей спальни. И еще больше поражаясь количеству пустых бутылок, звяканье которых сопровождало меня весь путь по коридору. «Миша», — раздался хриплый викинг голос от стенки, — «не буду заострять внимание, что лежащая на расправленном диване сестренка переплелась голыми ногами с другими такими же обнаженными женскими ляжками. Миша», — раздался ее же голос, заставший меня в кухне за переодеванием. «Как-то так», — заявил в расширенные глаза, застегивая мундир с бренчащими наградами. «Миша, я вернусь завтра, и тогда мы поговорим». А ведь я считала тот доклад неумной шуткой, прокомментировала ведьма мое появление в машине при полном параде. «Разочарована?» — спросил, понимая, что наши отношения уже никогда не станут прежними. «Знаешь», — Ногайская склонила голову на бок, разглядывая награды, «нет, уже спокойно, уверенно закончила всадница, Авдотья, в резиденцию, моя прелесть», — заявила уже облаченная в броню Арина, демонстрируя мне свои знаменитые сабли, закрепленные на специальной подставке. Невольную ухмылку скрыл чудом, уж очень резанула слух эта моя прелесть, напоминая о доме. К счастью, благоговейно водившая пальцами по рукоятям и незаостренным краям клинков ведьма моей нетипичной реакции не заметила, а когда она подняла на меня взгляд, уже справился с лицом и лишь смущенно пожал плечами, поскольку в холодном оружии мало разбирался и способен был оценить клинки по одному критерию – нравится, не нравится. Впрочем, состроить подобающую моменту рожу труда не составило, блеснувшие голубым отсветом сабли мне определенно понравились, даже дилетанту сразу видно, не для парадов, а настоящее боевое оружие, но я все равно за пулемет. «Булатный клинок», — произнесла Арина, заостряя мое внимание на характерных волнах вдоль лезвия, «а знаешь, что дает такой синий оттенок?» «Понятия не имею», — отозвался, ревниво отмечая ласковые движения женщины, наглаживающей сталь. «Броня всадников не стала держать меня в неведении, Ногайская, для ковки клинков применяются чешуйки убитых тварей». «И все, не все, конечно, но больше я тебе, капитан, сказать не могу, тайна клана», — кивнул, принимая причину. «Но нам хватит и намека», — оставил в уме. «Как бы я ни относился к Красновой или Ногайской, а заменить в экзах вибра мечи на что-то полегче и покрепче не отказался бы. Их ковали лучшие оружейники клана». Красуясь передо мной, ведьма выполнила связку, заставляя клинки петь от рассекаемого воздуха. «Впечатляет!» Ничуть не покривил душой, наблюдая за процессом прикрепления клинков в заспинные ножны, а подло мелькнувшую мысль об отыгрываемом специально для меня и, возможно, не только для меня фарсе, добираться до места нам явно не один час, и надевать броню можно было не спешить, оставил при себе. В конце концов, я их порядков не знаю. На аэродроме пришлось подождать в стороне, пока всадница лаялась о чем-то со своим командованием. Сбитая эмпатия, я сам не заметил, как погряз в чувствах Арины, и лишь на подъезде к летному полю сообразил, что весь испытанный букет ощущений, начиная от азарта с мандражом и заканчивая глухой тоской, не мой. Так вот, даже прикрученная до предела эмпатия доносила до меня отголоски недовольства от идущего на повышенных тонах разговора. Старые бабки с фамилией Ногайские были отнюдь не рады моему присутствию рядом с кровавой ведьмой. Что им там втирала Арина, осталось неизвестным, но на борт я взошел под неодобрительное, вырванное боем и угрозами согласие клановых старейшин. «Мы летим одни?» – спросил, когда самолет стал выруливать на полосу, а пассажиров в салоне не прибавилось. Занятый только нашей парочкой салон Мишки, один в один как наш КБшный, без загромождающих пространства контейнеров с девятками смотрелся странно пустым. От моей первой четверки уже давно никого не осталось, как и от второй, чуть тише добавила Арина, новая тройка вылетит следом. «А почему не с тобой?» Арина неопределенно дернула плечом, нехотя отвечая, какие-то накладки. Угум, не стал углубляться в явно неприятную для всадницы тему. Вжих, вжих. Пребывая в задумчивости, всадница водила оселком по идеально заточенным лезвиям. И как мне не хотелось прервать эти терзающие уши даже через гул движков Мишки звуки, терпел, терпел, пока не задремал, сквозь сон продолжая слышать ритмичное. Вжих, вжих. Ржевский округ. Одно название места заставило очко мерзко завибрировать. А уж когда разобрал заснеженные очертания знакомого по самому первому вылету военного аэродрома, и вовсе испытал тянущий жим-жим. Вот бывают места, где тебе фатально не везет, и это место, похоже, было из этой серии. По мере приближения к окну понял, зачем Арина попросила надеть капитанскую форму. Едущего в машине перед нами по пикам в штатском каждый километр останавливали и проверяли, а мне только отдавали честь и без заминок пропускали дальше. Капитан-безопасник в одном авто с всадницей, значит так надо. Я даже удостоверение не всегда доставал, трижды отделываясь небрежным кивком через опускаемое стекло. Авдотья, которая прибыла раньше нас и уже ожидала на полосе в новеньком джипе, вынужденная тащиться с общей скоростью, на каждом КПП недовольно бурчала себе под нос, затихшая Арина о чем-то аистово молилась, а я, не рискуя показать своей суеверной тревоги, молчал и глазел по сторонам. И лишь когда отворот на карьер остался позади, шумно выдохнул. Итицкая сила, не все так плохо. Жим-жим перешел обратно в стадию мелкой вибрации. Сегодня выбор твари лег на мукомольный завод. Насквозь мирное производство, если не помнить, какой шикарный объемный взрыв может дать подвешенная в воздухе мучная взвесь. А белые клубы, не имеющие ничего общего со снегом, начали попадаться задолго до самого завода. Навстречу нам пылили и пылили муковозы, присыпанные белым налетом грузовики с демонтированным оборудованием, такие же испачканные легковушки. А ведь размоченная снежком мука потом так просто не смоется, вдобавок забьет и намертво заклеит автомобильные фильтры, весь техпарк в следующие дни наверняка ждет генеральная чистка. Причудливые зигзаги мыслей, выхватывающие абсолютно неважные детали, какое мне дело до грядущих проблем эксплуатации чужого транспорта, неплохо отвлекали от тяжелеющего эмофона Ногайской. Промахнуться мимо широко распахнутых ворот было невозможно, весь поток техники с дороги прямым ходом шел на территорию завода, уже превратив некогда нормальный асфальт в непонятные ошметки. А вот как сумела сориентироваться Авдотья, чтобы вывернуть между цехами точно к зданию с водруженным над входом флажком Ногайских, это ее личная тайна. Впрочем, разгадка могла быть совсем простой, ей могли дать точную инструкцию до встречи с нами. «Тебе сюда нельзя». Ведьма остановила мое движение к двери и широким взмахом указала в противоположную сторону. «Штаб с наблюдательным пунктом обычно устраивают где-то там, тебе туда». Показав направление, Арина чеканящим шагом поспешила внутрь, но я догнал и развернул, ухватив за плечо. «Ни пуха, ни пера». Пожелал и прижался своими губами к искусанным и даже немного кровищим губам женщины. К черту. Решительно оттолкнула меня она, иди. 200 метров до наблюдательного пункта неожиданно превратились в несколько километров. Сначала какой-то майор, не глядя на рот войск, пристроил командовать демонтажом оборудования, и я, как оглашенный, носился между срочницами, срывая голос в управлении погрузкой. Потом пришлось почти до ворот помогать толкать заглохший тягач. Дальше, матерясь на тревожников, военные что-то нахимичили и свет на всем заводе вырубился почти на час. Провожать к затихшим трансформаторам приехавшую бригаду электриков, электричек, благо расположение стратегических объектов заставило срисовать намертво вколоченная в голову инструкция по рекогносцировке на местности. Добравшись, наконец, до оцепленного наскоро сооруженного помоста, судорожно стал соображать, а как я попаду внутрь? Пропуска-то у меня нет, но смутно знакомая капитанша, стоящая на карауле, поприветствовала по имени и освободила проход на сколоченную из деревянных паллет лестницу, тут же заступив движение кому-то, попытавшемуся пройти следом. пропуск», — рявкнула она мне за спину. «Прошу», — раздался позади спокойный голос, — «разрешите поинтересоваться, а почему вы не спросили пропуск у капитана?» «В-в-в, ну-ну, голубушка, не надо, вы же видите, на мне нет формы». Остерегаясь насажать за нос, я поднимался медленнее обычного, поэтому хорошо слышал ведущийся позади обмен фразами. «Так почему же, капитана Лосяцкого я знаю в лицо, господин генерал?» «Капитан Лосяцкий, интересная у меня, однако, компания на сегодня». «Спасибо, голубушка». Заметно шатающийся насест, обрешеченный и обшитый плексиглазом, на добрых 5 метров возвышавшийся над зданием мукомольного цеха, пока пустовал, я оказался в нем первым. «Здравия желаю, господин генерал». Обернулся я к поднимающемуся следом мужчине, названным генералом, узнавая в нем Шпака, что так долго ехал на машине перед нами. «Разрешите представиться, капитан имперской безопасности Лосяцкий Михаил Анатольевич». «Вольно, капитан». Доброжелательно кивнул мне появившийся в проеме сухощавый дедок в штатском. «Сегодня я в гражданском, можете обращаться просто, Петр Аполлинаревич». От прозвучавших имени отчества волосы на всех местах ощутимо привстали дыбом. «Просто Петр Аполлинаревич, он же генерал артиллерии в отставке князь Самов, по совместительству еще являлся мужем и принцем-консортом императрицы Марии IV, то есть совсем попросту, местным императором. Очень непубличная фигура, хотя по молодости, говорят, неплохо засветился в нескольких заварушках и был неоднократно отмечен наградами, из-за чего и стал женихом, а потом супругом будущей императрицы. По совсем непроверенным слухам, уточнить их кроме как у Серого мне ни у кого, но и его я спрашивать о таком остерегался, оставив ради нового брака молодую беременную жену. «Не ожидали?» — косо усмехнулся почетный пенсионер всея Руси, любуясь переменой красок на моем лице. «Так точно!» — браво отрапортовал я, еще сильнее вытянувшись в стойке смирно. «Не ожидал, это слишком мягко, я охерел, оставьте!» Небрежно махнул на меня рукой Самов, оборачиваясь к застекленной стене будки. «Мы с вами оба в отставке, и можем беседовать без этих армейских формальностей». Прикипев к стеклу, он поинтересовался: «Вы уже не первый раз наблюдаете тварей, что скажете?» Мысль, что одной его внучке я отказал, зато вполне возможно переспал с другой, присутствие в свите императрицы, разорванная помолвка с Забелиным, фамильярно называющим правительницу тетей Машей, да и озвученная фамилия Царева как бы намекали, приморозила язык. «И ведь тут даже не знаешь, какая из зол хуже. Но, то ли за сегодняшний день я устал переживать и волноваться, то ли еще что, но накрывшее оцепенение почти сразу отпустило. К тому же вспомнилось, как вызвали на ковер к начальнику училища аккурат после того, как переспал с его любимой дочуркой. Между прочим, инициатива отнюдь не моя была. Вот там был ужас так ужас». Отмерев, вслед за князем перевел внимание на задний двор завода, где сейчас едва заметно сияла арка окна с рассредоточенными впереди нее всадниками. «Глад мелковат, мелковат, да непрост», — возразил мне генерал в отставке, — «такие мелкие обычно шустрее и злы немилосердно». Слово «милосердно», по-моему, вообще неприменимо к всадникам. «Поддерживаю. И все же, вы с такими сталкивались?» «Нет, ваше превосходительство». Нового предложения обращаться запросто не поступило, давая понять, что тон выбран правильный, официально, но без подобострастия. «Тогда запоминайте, сразу после начала поединка он отпрыгивает вправо, оттого и стоят они обычно крайними в шеренге. Боковое зрение на левую сторону у них развито гораздо хуже, поэтому подловить их всегда стремятся слева. Теперь я замер не от близости правящей фигуры, а предельно внимательно вслушиваясь в каждое слово того, что говорил сейчас генерал. Инструкторы нам не рассказывали, зато, в отличие от более крупных собратьев, недостаток зрения у них компенсируется повышенной скоростью и ловкостью. Вот увидите сейчас, сколько проблем он доставит своей противнице. Если он быстрее, то скорее всего легче, броня тоньше, соображайте. Одобрительно кивнул мне собеседник, отвлекаясь от вида за стеклом и переводя внимание на меня. «Но не обольщайтесь, тоньше, не значит хуже. Обратите внимание на цвет чешуи на шее. Простите, но разницы не вижу». «Значит, вы их еще не столько повидали, чтобы чувствовать разницу», — заявил Самов, втаптывая мое самомнение в грязь. «Ничего, на 4-м или 5-м десятке окон научитесь эту разницу видеть». И он снова обратил взор на заметаемый поземкой и мучной пылью пятачок двора, у него на шее чешуя отливает синим. Не сильно, иной раз эти переливы даже не замечают. Особенно плохо они заметны при солнечном свете, поэтому всегда перед поединком запрашивайте фотографии, на снимках они лучше видны. Увлеченный разговором я едва обратил внимание, как вслед за генералом в наблюдательный пункт просочились еще три женщины гренадерского роста. И одна из них на повелительный жест князя протянула нам развернутую папку, демонстрируя кучку еще липких от раствора криво нарезанных карточек, где синюшный оттенок шеи глада действительно сильнее бросался в глаза. «Это их относительно недавняя разработка», — продолжил свою лекцию генерал, выбрав из стопки и показав мне самый яркий снимок, какой-то новый состав, более крепкий и сложный. «Наши пока не могут повторить формулу, но работы в этом направлении ведутся. Так что, несмотря на кажущуюся уязвимость, не обольщайтесь, шея у этих тварей наиболее защищена. Мы обычно по корпусу целимся», — вставил я свои 5 копеек. «Да, со стороны старины Иоганна очень любезно было придумать оружие, пробивающее их броню. Кстати, изделие Модеста Дегтярного дерет их шкуры не хуже, но синяя броня еще и рикошетит, имейте в виду». Коротко кивнул, принимая к сведению и информацию, и намек. К моему удивлению, супруг Марии IV разговаривал со мной так, словно я по-прежнему командовал пилотами девяток, а отставка мне только приснилась. Очень удачно я сегодня с ведьмой напросился. Теперь обратите внимание на стопы войны. Снова увлек меня к стеклу монарх. Видите косолапость? Легкая кривизна конечности у указанного всадника присутствовала, но я не мог припомнить, было ли такое же искривление увиденных ранее. Потом будете замечать автоматически. Получил неожиданное утешение на свое замешательство. Такая постановка стоп означает усиленную прыгучесть, об этом тоже можно узнать заранее по снимкам. Под нос мне была сунута карточка, отдельно фиксирующая лапы войны, всегда требуйте снимки заранее. Почему нас об этом не предупредили раньше? Возмутился я, ведь знаем мы такие тонкости, мы бы их неоднократно отработали. Ваше превосходительство, пришлось добавить на недовольный взгляд генерала. До поединка 1/4 часа, вы уверены, что стоит именно сейчас тратить время на это, капитан? Виноват, ваше превосходительство. Не знаешь, что отвечать, обращайся к уставу. Гласит солдатская мудрость, исправно работающая во всех мирах. Жизненно важные сведения по повадкам твари лились из высокопоставленного офицера все следующие 15 минут, до самого выхода ногайских всадниц. Опасаясь забыть ход слова, разогнал искры до звона в ушах, впечатывая собранные крупицы знаний в долговременную память. После императора, чем дольше мы с ним стояли, тем большим уважением я проникался к старикану, уже без иронии называя его про себя императором. В наблюдательный пункт никого не пустили, хотя я заметил краем глаза, как несколько человек с орлами на погонах предприняли попытку пройти к лестнице и получили отлуп от увеличившейся охраны. Все желающие понаблюдать за поединком с высоты вынужденно скучились на соседней крыше, частенько бросая заинтересованные взгляды на наш уже закрытый щитами насест. Как их возводили, я тоже заметил только в последний момент, когда крайняя бронированная плита заняла место поверх двух слоев других, перекрывая видимость до уровня плеч императора. Кто-то наверху мне явно благоволит, поскольку не уверен, что меня бы пустили, не зайди я сюда на полминуты раньше VIP-персоны, отчего-то пожелавшей моей компании. И даже понимая, какие трудности выпали остальному офицерскому составу, лишившемуся оборудованного места для наблюдения, радовался, что все внимание источника ценнейшей информации досталось мне одному, две телохранительницы и рослая помощница не в счет, они своего босса не отвлекали. Вспыхнувшие по периметру прожекторы разом осветили импровизированный Колизей, подменяя собой свет проваливающейся за горизонт звезды по имени Солнце, а на снег арены под дружное скандирование «Ведьма! Ведьма! Ведьма с нами!» Ступили бойцы-гладиаторы, отвечая на ожидание толпы. Вышедшая первая Арина, вздев кверху руки с зажатыми саблями, совершила оборот вокруг себя, приветствуя собравшихся, отчего сравнение с гладиаторами еще сильнее врезалось в восприятие. «Красуется», — недовольно заметил мой собеседник. «Вам это не нравится? Красоваться нужно после, а не до», — отрезал генерал. Он был прав, самолюбование чуть не вышло ведьме и ее соратницам боком. Бросившийся на перерез торжественному выходу аномально прыгучий война слишком быстро приблизился к всадницам, отвлекая их от такого же скоростного приближения глада. Я даже засомневался, что сам смог бы его удержать в прицеле. Впрочем, смог бы. И я, и мои бойцы всегда выходили на пятак, уже наведя стволы и готовые стрелять. Рубилово началось зачетное, не чета жалким дилетантским потугам от Репина сотоварищи, как это отчетливо стало пониматься сейчас. Глядя на исчезающих с места фурий, я с трудом верил, что их родственниц когда-то смог остановить в одиночку. Дважды. Не иначе, как мне бракованные достались. В накрывшей весь завод тишине слышались только скрипы и чиркающие удары оружия внезапно возникающих возле монстров поединщиц. Заставляя сердце заходиться рваным ритмом, моя ведьма связала боем сразу и войну, и чуму. Кривоглазым гладом занялась еще одна амазонка. Белла Ногайская, ответил император на мой вопрос о составе, кровавая белка, вторая ведущая всадница Ногайских, старшая дочь Арины. Я знал, что у моей любовницы есть дети, хотя она о них почти не говорила, и все равно был неприятно удивлен. Под дружный ликующий вопль многочисленных зрителей на снег упала отсеченная лапа раздора, вынужденного обороняться сразу против двух сменяющих друг друга всадниц. Мельтешащие в глазах близняшки Ксения и Оксана Ногайские, их имена мне тоже подсказал император, уверенно теснили тварь, зажимая к возведенной стене из щитов. Еще пара наскоков, и они дожмут. Дикая случайность. Одна на тысячу. Щит за спиной загнанного раздора пошатнулся, заваливаясь назад и позволяя ему на миллиметр разойтись с завершающим замахом одной из двойняшек. Вторая, уже расслабившаяся сестра, любовавшаяся последним ударом, оказалась не готовой к атаке от уже, казалось, поверженной твари, и вмиг лишилась головы. Вот она стоит, вывалившись из ускорения, а вот уже ее укороченное тело, орошая грязный снег фонтаном крови, падает на землю, словно пытаясь последним порывом дотянуться до катящейся головы с так и застывшей маской недоумения на лице. Далеко однорукий раздор не ушел. Взревев, обманутая Ксения исчезла с глаз и появилась перед тварью, молодецким взмахом отсекая ему вторую лапу. Боли, как нас учили, твари не чувствовали, но два кровищих обрубка сделали свое дело. Следующим ударом потерявшая сестру всадница разрубила тело монстра пополам. 3-3. Вопль радости я не поддержал. Полтора месяца спаррингов с ведьмой давно выявили слабое место Ногайских, ускорение стоило им иск. Короткие наскоки, тактики которых придерживались поначалу близняшки, меньшего количества, таких атак всадницы могли провести 3-4 десятка. А вот удлиненный бросок на грани фола вслед за раздором должен был стоить гораздо большего. И на сегодня Ксения исчерпала свой лимит. То есть по факту наших двое против троих, не обращая внимания на общество, грязно выматерился. Осознавший тоже, что и я, император разразился не менее неприличным потоком слов, не подобающих персоне столь высокого ранга. Сука Катаева, это только то, что можно было разобрать среди несвязных возгласов. Сгною, ураю, уебу, сама застрелишься. Ругательства явно относились к командиру, ответственному за установку щитов, больше ни к кому. Смотри, дернул я за руку не на шутку разошедшегося старика. Пошла, Ксения, постояв неподвижно минуту среди мечущихся фигур, похоже воспользовалась бодрячком, как только искра на него наскребла, и новым рывком кинулась на нестандартного мелкого глада, отвлекая его на себя, давая передышку белке. Под смазанные движения меча соратницы дочка Арины подобралась таки к твари с уязвимого левого бока и от души всадила свой клинок в кишки чудища. «Есть! Так его!» – бурно воскликнул император, на радостях хватая меня за плечо и отвлекая от вида за стеклом. Дружный крик вдруг оборвался судорожный мах. Оторвавшись друг от друга, мы снова прильнули к окну и увидели печальную картину. Последним взмахом падающий глад проткнул клешней грудину обессиленной Ксении, заваливая ее под себя. Отскочившая от монстра белка с виду выглядела невредимой. 2-2. Жаль близняшек. Хорошие бойцы. Генерал остро полыхнул сожалением, смешанным с радостью. Минус две твари означало победу. Почему они не уходят? Заволновался я, глядя, как война и чума продолжают атаковать Арину. Неизвестно. Сжатым кулаком Самов стал размеренно бить себя по бедру. Иногда они уходят сразу же, иногда продолжают бой до какого-то им одним известного момента. Как повезет, моей ведьме сегодня точно не повезло. 500 искр – это, конечно, очень много. Это уже не просто икс, а, наверное, сверх икс. Но и ее силы не безграничны. В то время как ее коллеги едва упокоили втроем двух монстров, разменивая на каждого по жизни всадницы, она одна сдерживала двоих, самых опасных. Собирающая силы для новой схватки Белла еще не справилась с ходящей ходуном грудью, когда раздалось жалобное бздынь, и одна из легендарных сабель, носившая говорящее имя Десница, напоровшись на подставленную клешню Чумы, сломалась. Бздыньканье послужило сигналом для Белки, не теряя более времени, она включилась в далеко ускакавшую от нее круговерть. Шансы уравнялись, перекинув сабли из руки в руку, выставляя обломок на манер даги, а боярукая ведьма показала, что и с одним клинком она может многое. Вдвоем они теснили отчаянно сопротивляющихся всадников к окну, намереваясь заставить твари уйти в свое измерение. Дальше пошла раскадровка. Кадр первый. Твари в пяти шагах от арки. Народ, повысыпав из укрытий, ликует на стенах из щитов. Кадр второй. За спиной Белки вырастает шатающаяся фигура раненого, но недоубитого глада. Кадр третий. Почуявшая неладное Арина тенью размазывается в пространстве, оказываясь между дочерью и тварью. Кадр четвертый. Сломанная сабля оказалась плохой заменой целой. Подвидшая всадницу укороченная десница не достает до тела чужака. Кадр пятый. Стряхнутая с острых клешней Арина лежит у стены под нами, а Белка крутится между трех тварей, пытаясь достать хоть одного. Кадр шестой. Уже заметно тормозящая всадница обрушивает еще один удар на глада, но меч застревает в теле монстра, снова ранив его, но опять не убив. Кадр седьмой. Обезоруженная всадница летит в нашу сторону, а трое всадников по-прежнему на ногах. Кадр восьмой. Арка взрывается волной тварей, за мгновение накрывая шевелящимся покровом ничего не успевших сообразить людей. Глад валится на землю, но уже поздно, вторжение началось. Ебаная война с чумой недвижимыми островками возвышаются по бокам окна. Кадр девятый. Выставленная перед нашей будкой стена из плит с оглушительным треском проваливается сквозь нерассчитанную на подобную нагрузку крышу цеха. Две из четырех подпорок насеста на мгновение зависают в воздухе, а после со скрежетом начинают уходить вниз, косо заваливая всю конструкцию. Выбив решетку, мимо меня прямо на арену с уже вовсю расползающимися тварями вылетают и выкатываются телохранительницы императора. Кадр десятый. Я, схватив за шкирку самого, тарзаном скачу по скользким листам шифера, задействовав все свои искры. Император отсюда. Швыряя тело старика в смешавшиеся ряды оцепления, я здорово рисковал, но и прыгать с ним с четырехметровой высоты без экза тоже было сродни самоубийству. С тем, в кого кидать, я угадал. Детка подхватили на лету и, прикрывая сработанным строем, потащили подальше от разверзнувшегося ада. Я же поскользнулся и покатился с наклонной крыши в набирающие обороты веселье. Вот люблю я пулеметы, трепетной любовью. Эту нежную органику твари рвали сразу, а для переваривания металлов им требовалось время. Заработавшие пушки подарили мне шанс, и я им воспользовался, вооружившись бесхозным модестом. Стреляй, круши. В образовавшийся за моей спиной островок безопасности проскользнули новые бойцы, поддержав своими стволами огонь. За Арину, твари, за кровавую, суки, за ведьму, ебать вас всех. Увязанные в почти бесконечную ленту патроны, выскакивали и выскакивали из ящика, утоляя мою жажду мести за подругу. Нате вам, хавайте, отъебитесь. Щелчок затвора, услышанный даже сквозь какофонию ведущейся отовсюду стрельбы, положил конец геройству, но, прежде чем меня дернули за шеренгу отстреливающихся короткими, а не как я, очередями выстроенных пулеметчиков, я еще успел запустить бесполезным пулеметом по приближающейся своре. «Идиот, отходи за вторую линию!» Прорала в лицо и зарядила мне локтем по корпусу курносая деваха в каске. Прорвавшийся сквозь сплошной огонь псевдоптеродактиль остро заточенным крылом резанул девушку по незащищенной щеке, обнажая удивительно ровные белые зубы. Запетлявшую над нами тварь тут же сняли метким выстрелом, а я, пришлепав на место кусок лица, зажал его ладонью пулеметчицы и пнул ее в противоположную арене сторону, предварительно отобрав оружие. К тарахтящим автоматическим пушкам присоединялись все новые и новые голоса, пока все вокруг не превратилось в сплошной грохочущий ад, сменившийся резкой тишиной, лопнули барабанные перепонки. Шаг за шагом, выкашивая твари, но теряя бойцов, наш клин продвигался к бездарно просранному первому рубежу обороны, пока у меня опять не кончились патроны, и не у меня одного. Чужаки ослабили натиск, давая возможность девчонкам отступить, а мне, время оглядеться. Как оказалось, я все еще стоял у цеха с проваленной крышей, а надо мной горизонтально нависала сломанная конструкция совсем недавно покинутого насеста с вывешенной за пределы искусственного вала будкой. «Ёбаный кретин!» — матерился я, перебирая трясущимися руками по холодным металлическим перекладинам. «Сидел бы дома, математику учил». «Так нет же, блять!» Захотелось на всадниц в деле посмотреть. Изловчившись, подтянулся и забрался на сварную подпорку насеста ногами. С высоты стало заметно, что командование наконец-то опомнилось, и для тварей открыли заранее сформированные коридоры, разделяя сплошной поток на уже не такие страшные ручейки. Теперь понятно, почему с нашей стороны атаки почти прекратились. Под давлением стремящихся из окна новых сородичей тупые прожорливые гады ломились в открытые проходы и там благополучно истреблялись. Цепи мигающих огоньков лучами растянулись на километры от арены. Ёбаный в рот, это сколько шрыли. Восхитился я проделанной всего лишь за один световой день подготовки, а потом замолчал, открыв рот, потому что подо мной появился танк, самый настоящий. По представлениям, как раз времен начала Великой Отечественной, такой же неповоротливый, но грозно смотрящийся. В полной тишине, моей личной, орудие навелось на окно и стало посылать один снаряд за другим точно в зефарки. Проследив за направлением стрельбы, решил, что оно мне как раз на руку и шустрее стал перебирать конечностями по трубам. Дурак, конечно, но дурак с инициативой страшнее подготовленного бойца. И еще, дуракам везет. Расчет был на то, что твари не сразу начинали пировать, а сначала занимали плацдарм, приступая к поеданию трупов позже. И шансы, оправдывающие мое безрассудство, имелись. И даже в количестве, превышающем 0,0. Прыжок с будки болью отозвался в пятках, уже напрыгавшихся сегодня по самое небалуй. Насест сооружался не просто так, а строго к задней стороне портала. Я помню, что окно не портал, давая дополнительные секунды на эвакуацию наблюдателям. И если мне так хорошо досталось, что дважды с жизнью успел попрощаться, то с противоположной стороны арены в первые минуты вообще, наверное, стояло месиво. Туда же сейчас по заранее сформированным ходам устремилась основная масса захватчиков, оставляя на моей половине отколовшиеся стайки, отстреливаемые снайперами. Ну, и танк еще до кучи вносил свою лепту. Не один, кстати, если верить неслышимым, но отдающимся в груди разрывом. Первый под слоем трупов нашел искромсанную безнадежно мертвую помощницу императора. Развернутое к небу лицо смотрело на звезды единственным уцелевшим глазом, второй выцарапали безжалостные когти пробежавшей по женщине орды. Потом в 2 метрах от тела набрел на блеснувшую в грязи шую и уже вокруг нее стал со стервенением распинывать куски твари в поисках всадницы. С этой стороны захватчики снесли все кроме одного прожекторы, но и тот светил сейчас не сюда, а куда-то за противоположный край арены, а поиск в потемках был вовсе не легким делом. Нашел, потащил к стене, только сейчас начав думать, как буду взбираться, да еще с грузом на руках. Сдвинутая танком плита рухнула к ногам, открывая проход сзади. Не услышал, а прочитал по губам сидящей на крышке люка танкистки, или даже ощутил эмпатией этот крик. Зажатая в правой руке шуя прочертила резкий полукруг за спиной, завязнув в препятствии. Бросив тело Арины, ей уже все равно, обернулся к противнику и наткнулся на угасающие глаза воины с засаженным по самый позвоночник лезвием. Ебать, итицкая сила, с одного удара, вот так сабелька. И новая мысль, пиздец котенку, потому что ко мне приближался разозленный смертью брата пидораса Чума, а у меня кроме бесполезной в моих руках чудо-сабельки, ничего. И искры, до сих пор поддерживающие организм, куда-то внезапно испарились, оставив внутри адреналиновые откаты сосущие чувство голода. Ложись. Опять не услышал, а почувствовал на уровне спинного мозга. Рухнул рядом с войной, молясь не ошибиться в толковании сигнала. Я уже говорил, как нежно я люблю тяжелые пулеметы. Итицкая сила, я их обожаю. Я на них женюсь, и будем мы жить долго и счастливо. Назло всем, 3 веера-трасс, от моего танка и 2 с боков, сошлись на Чуме, вычеркивая его из списочного состава тварей, разрывая ему грудь и живот. Дождавшись окончания стрельбы, поднялся и упрямо стал вытаскивать из тела воины застрявшую шую. Нахуя мне она сдалась? Глава 6. Я очень надеюсь, что вы не станете распространяться, как заработали эту награду. С трудом оторвал ошалевший взгляд от сверкающей в коробке золотой звезды, уже второй в моей короткой здешней жизни. Кроме меня дважды кавалеров по всей империи насчитывалось 7 человек, а трижды, только один, и он стоял сейчас в дверях палаты, тяжело опираясь на костыли. «Почему, Петр Аполлинарьевич, казенные больничные пижамы волшебным образом нас уравняли, и обращение по имени-отчеству перестало колом застревать в горле? Да и те мгновения, что он вынужденно нюхал мою подмышку, не забыли ни он, ни я. Если кто-то узнает, что сломав князю самому три ребра и ногу, можно получить не казнь, а одну из высших наград, то, боюсь, мои старые кости подвергнутся нешуточной угрозе. Простите», — повторил я в который раз за эти два дня, что мы валялись в госпитале. «Оставьте». Тоже не в первый раз отмахнулся князь. «Как ваши дела? Не ожидал, что встану вперед вас, капитан. По опыту могу сказать, что вставать, наверное, разрешат завтра, а пока приказано лежать». Отчитался о своем самочувствии. «Успехов тогда, а я зашел попрощаться». «Уезжайте, уже разрешили». Врачи твердо держались своей этики, не обсуждая пациентов, тем более таких высокопоставленных, но отбившийся от сиделок и приковылявший вчера вечером генерал сам сказал, что отъезд домой ему пока противопоказан. «Завтра с утра. Куда они денутся, если Маша сама сюда примчалась и привезла на одного меня целую ораву дармоедок? Княжеская палата, как высокопарно звучит по отношению к чуть большему, чем у меня помещению, располагалась почти напротив моей, и длящийся второй день столпотворения сквозь неплотно прикрытую дверь я там наблюдал лично. К тому же одна из этих самых бездельниц явно не без приказа от монаршей четы битый час колдовала над моими ушами, возвращая слух, из-за чего сегодня краснел, выслушивая лежа благодарности от совсем по-домашнему одетой Марии IV, закончившейся вручением указа и заветной коробочки. Лихорадочному румянцу, принятому всеми за смущение, активно поспособствовала только что прокапанная капельница, 3 по 0,5 литра. «Не скажешь же расхваливающий тебя на все лады правительницы. Бабка, сгинь, ссать хочу, сил нет». За то, что стоически перенес получасовой августейший визит и не напрудил в постель, мне как минимум еще медаль за спасение на воде задолжали. Загипсованный император тем временем доковылял до стула для посетителей, заставшего, наверное, за свою долгую мебельную жизнь еще правление деда его жены, и, кряхтя, на него опустился, а потом стал пристраивать мешающие костыли. Вредные деревяшки не желали спокойно стоять прислоненными к подоконнику, и так и норовили съехать на пол. «На самом деле, подписывая вам наградной лист, Мария поспешила», — укоризненно зацокал языком Самов, наконец-то устроившись возле моей кровати. «В статуте боевой версии ордена четко прописано: за героизм при боевых действиях, за мое спасение вам полагалось Красносолнышко или Невский, но никак не звезда». Заканчивая обидную фразу, князь небрежно щелкнул пальцем по коробочке с наградой, лежащей на столике. «Женщины», — посетовал он, — «наворотят на эмоциях». Скрыть разочарование не удалось. Глядя на мои гримасы, старик тихо усмехнулся. «Это не значит, что я недоволен вашими действиями по спасению моей головы или брошусь сейчас исправлять ошибку, просто во всем должен быть порядок. Если уж дали звезду вам, то точно так же следует отметить других, кто бился с вами плечом к плечу, но остальной список будет коротким». Петр Аполлинарьевич тоскливо вздохнул. 407 человек. Давненько мы такой оплеухи не получали. 407. Теперь я прихуел. Так много. Безумно много», — подтвердил старик. «Если бы генерал Катаева осталась в живых, ее ждал бы трибунал. И я бы настаивал на самых жестких мерах. Пожалуй, не могу с вами не согласиться. На язык просились маты, поэтому выражался крайне осторожно. Вот только твоего чрезвычайно ценного мнения мне и не хватало», — прочиталось в ответном остром взгляде Самова. «Вообще-то, капитан, я зашел вас поругать», — сменил он тему. «Вы ведь не будете возражать, если я скажу, как есть?» «Допустим, я возражал». Эйфория от врученного ордена, пусть и без помпезности, еще не прошла, и портить настроение, и так угнетенное необходимостью лежать, не очень-то хотелось. «Но кому, итицкая сила, были интересны мои возражения? Я смотрю на вас и вижу перед собой молодого человека с великолепными перспективами. Но точно так же я вижу, как молодой блестящий офицер ввязывается в неведомые ему игры дворцовых прохиндеев. Меня в них ввязали», — рискнул вставить, пока дедок переводил дыхание. «Скажите мне, кто был ваш непосредственный начальник, майор Потеевская или Воронин, смотря по какой иерархии считать? Тогда какого черта вы исполняете приказы Красновой?» Вопрос заставил меня задуматься. Если смотреть объективно, то никакой власти надо мной полковник Краснова не имела. Я из другого ведомства, как наяву вспомнились ее слова по поводу Маздеевой. А я, как-никак, капитан ИСП. Я вижу, кое-что понимать вы стали. Проницательно заметил император на мои наверняка отражающиеся на лице эмоции, хоть я и держал рожу кирпичом, а уж ему-то с его опытом, не стоило труда разобрать нюансы, вы не первый, и не последний, кто попал в эту ловушку, в нее попадали люди и поопытнее вас, но меня всегда раздражает, когда начинаются их бабские игры по перетягиванию одеяла, а вот тут я мог возразить, противостояние спецслужб от пола не зависело, в своих метаниях по поиску более сильного покровителя вы забыли, что в их играх всегда будете проигравшей стороной. Вчера, под действием обезболивающих препаратов, да еще после всего пережитого, я немного разоткровенничался с удравшим после отбоя отсиделок стариком. Можно сказать, что я ему душу излил, надеясь на понимание у собрата по полу и в некотором роде товарища по оружию. Зря. Мне не привыкать, но все равно гадко, когда мой рассказ обратили против меня же, обвинив в участии в играх, о которых только недавно начал подозревать. Я уже проигравшая сторона, зло ответил этому вещающему с умным видом прописные истины старикану, самый молодой капитан за последние 20 лет, зато уже в отставке, отстранен от дела, в котором мог бы уже сейчас приносить пользу. Для того, чтобы вот этого блядства, взмахнул тяжелой рукой, было меньше, обессиленно рухнул на подушку, с которой удалось на эмоциях подняться. За полвека, Петр Аполлинаревич, бля, его имя надо специально вводить в программу логопедии. Выговорил, значит все в порядке, здоров. Довольно спокойно отреагировал на мою нервную вспышку, вы самый молодой капитан за полвека. Даже всадницы, нередко начинающие карьеру в 17, а то и в 16, добираются до этого звания только в 22-23. Полоснул по нему взглядом и уткнулся глазами в потолок, не чувствуя в себе сил продолжать неприятный разговор после приступа гнева. Знакомым жестом император стукнул себя кулаком по бедру, но сразу же поморщился и потянулся рукой к повязке на груди. 3 дня назад я был самым ярым противником вашего возвращения. От прозвучавшей новости мне даже удалось снова оторвать неподъемную голову от подушки, но вдруг я увидел, как вам отдала честь Маркова. Вряд ли вы заметили тот эпизод, вы в тот момент были чем-то заняты, но я заинтересовался, тогда я еще не знал, что вы, это вы, зато хорошо знаю знал Маркову, не буду скрывать, за подготовкой к окну, я и думать забыл о случайно замеченном непростительно молодо выглядевшем капитане, но позже стал свидетелем, как вы поднимаетесь в наблюдательный пункт, и с каким уважением вас туда пропускает офицер оцепления, а ваша фамилия заставила задуматься, и тогда я решил, да именно тогда, а не когда вы меня спасли, что дам себе шанс пересмотреть мнение. Удивленно растянулся обратно на тощем комковатом больничном матраце, пропахшем лекарствами. Мне понравилось, как вы себя вели, даже поняв, кто перед вами. Понравилось, как тянулись к знаниям. Мне даже, как вы за свою женщину переживали, понравилось. Пусть я и недолюбливаю ногайских стерв, как, впрочем, и любых других клановых, но вам удалось за короткое время завоевать мою симпатию. Я не стану вам помогать, на мое покровительство не рассчитывайте и набивайте свои шишки сами. Мне по-прежнему не нравится ваше происхождение и ваши шашни с кланами. К какому херу тогда был весь этот пафосный спич? Но я перестану противодействовать. А это, поверьте, очень и очень много. За сим прощаюсь. Один из костылей не выдержал и все-таки навернулся на пол с грохотом, от которого мы оба вздрогнули. На шум в палату тотчас же ворвалась рослая воительница с пистолетом наперевес. Застав вполне мирную картину, женщина бросилась поднимать костыль и помогать императору подняться. «Надеюсь, к следующей нашей встрече вам удастся снова меня удивить», — обернулся он, уже удаляясь. «ХМ, спасибо», — неуверенно пробормотал, провожая взглядом стучащую подпорками фигуру к двери. Обдумать стоило много, но почти сразу меня сморил сон, давала о себе знать истощение, а к ведьме муж приехал, такой симпатичный, внезапно проскочила среди льющегося непрерываемым потоком щебета обхаживающей меня медсестрички, он так за ней ухаживает, и за дочкой, мы так все за них переживаем, к ведьме, она жива, к ведьме, ее и белку, говорят, какой-то офицер прямо от окна на руках вынес, и еще он с всадником бился, представляете, несколько минут ведьмиными саблями махал, пока подмога не пришла. Вот бы на это хоть краем глазика посмотреть. представил, на фантазию никогда не жаловался. Тяну я, значит, на себе сразу два женских тела. Как, если каждая всадница и без брони около сотни весила, а уж в ней-то и подавно, опустим, теоретически возможно, но чтобы еще при этом от войны отмахиваться, саблями, двумя, а чем я тогда женщин держал, вариант, сразу же пришедший на ум, пришлось забраковать, хотя бы потому, что он у меня один, а женщин по рассказу милой Анечки, две, сильно ей досталось, Анюта, воровато стрельнув глазами вокруг, понизила голос, сильно. Если бы не тот капитан, могли бы не спасти. И то, наверное, несколько месяцев придется восстанавливаться. А ведьме так вообще ампутация грозит. Подожди, нечасти. Я запутался. Ты сейчас о ком? У белки кроме нескольких ран тазовые кости сломаны, пока срастутся, пока форму восстановит. А у ведьмы несколько плохих ранений. Чудо, что держится. Другой бы давно руку оттяпали, но это же ведьма. Восхищенно. Почти благоговейно шепнула болтушка, сейчас решают вопрос перевода в город. А мы где? Тю, да разве же в город, вот в Москве. Привычно отключился от щебета, успел выработать привычку всего за день. До отбытия князя наше крыло обслуживали другие люди, как теперь подозреваю, привезенные его венценосной супругой. А с их отъездом на места вернулись обычные сотрудники госпиталя, разрывающиеся сейчас на части от наплыва постояльцев. Травмы и ранения разной степени тяжести получили на окне многие. Уход за мной Анечка воспринимала за отдых, всего один пациент в палате. Ну, еще не исключаю, что замуж хотела выйти. Истории про вспыхнувшие чувства между больными и медперсоналом не на пустом месте рождаются, я даже пару киношек с такими сюжетами здесь видел. Чего далеко ходить, Макс Юлю впервые как раз в больничке встретил, хотя ухаживать за ней гораздо позже стал и поначалу с корыстными намерениями. Ее завтра перевезут. Опять вырвало меня из состояния транса. Кого? Ведьму. Муж ее добился, чтобы специальный самолет выделили. Господи, вот это любовь. Несмотря ни на что, иррационально обиделся. Вернулся муж, любовника в сторонку. Пришлось самому себе признать, что Арина за полтора месяца стала мне далеко не безразличной, и какие-то чувства я к ней испытывал. Иначе не бросился бы вытаскивать ее тело, поддавшись сумбурному порыву. И мысль, что теперь это тело будет целовать и любить кто-то еще. Нахуй. Живая Арина в любом случае звучит лучше, чем мертвая. И то, что мне казалось, что между нами что-то было, кроме банального перепиха, видимо, только мои проблемы. И лишь через несколько месяцев я узнал, что Анюта, херовый информатор, ведьма в то время валялась в реанимации без сознания и никоим боком не могла участвовать в счастливом воссоединении семьи. Если бы подумал, то сам смог бы догадаться, но с подумать тогда случился определенный затык. А много после, когда уже встретил ее живой-здоровой, все уже отгорело и отболело. Мое выздоровление затягивалось, встать с кровати не получилось даже через несколько дней. Истощение. Надо сказать, что выглядел я под стать ощущениям, разом сбросив около 15 килограммов, которые никак не хотели восстанавливаться, хуже того, я продолжал их активно терять. Кто бы мог подумать, что буду расстраиваться от невозможности набрать вес. Обычно передо мной другая задача стояла, когда уже совсем заебался срать и ссать под себя, а мысли в голову стали лезть совсем невеселые, пришла новость, меня перевозят в Питер. Ради меня, не только меня. Но мне приятно было думать именно так. Императорская канцелярия выделила самолет, который должен был вывести несколько заморенных тел в северную столицу. Туда, где были врачи и оборудование, способные справиться с нашей проблемой. Глядя на трех таких же узниц концлагеря, испытал стыд. Не один я выложился на окне. Но ради этих истощенных девчонок, чей медпаспорт рядового пехотинца с трудом покрывал необходимую помощь, никто не стал бы заморачиваться со специальным рейсом, это я понял из подслушанных втихаря разговоров. Что ж, хоть так, но плюсик в карму. Может быть, где-то эти три жизни мне зачтутся. А после перелета пошла знакомая круговерть издевательств, меня крутили, мяли, кололи, закачивали во все места странные жидкости, засовывали мордой в аквариум и заставляли дышать какой-то гадостью. Нихуя не смешно, думал, копыта отброшу, пока выхаркивал скопившуюся слизь вместе с легкими. В один из дней, когда уже пошел на поправку, услышал от пожилой нянечки: «К вам невеста». «Невеста, Мишечка, мать твою». Ирина Соль, распространяя вокруг себя терпкий шлейф духов, красиво рыдая, склонилась над моей впавшей грудью, демонстрируя в вырезе белого больничного халата, приталенного и укороченного, свои идеальные полушария. Ира попытался отбиться от пачкающих помадой поцелуев по всему лицу. Ира, да, Ира же, смотри, а он тут не скучает, Тушка. Новым посетительницам я обрадовался гораздо больше, Гая, Зайки, Туша, прищурилась Ирина, щелкая ноготками в опасной близости от моих глаз. Кошка драная, взвизгнула Тушка и, забыв все приемы, схватила Соль за светлые волосы. Все вон. Командирскому рявку Юли девчонки подчинились по привычке, хорошо зная ее крутой нрав по Муромцева. Так и выскочили из палаты с намотанной на руку Натальи шевелюрой Ирины. Пиздец. Честно признался я, прислушиваясь к приглушенным взвизгам из коридора и глядя в лица друзей. Макс смущенно пожал плечами, а Юля привычно отвесила щелбан за нецензурное слово. Такой у нас с ней сложился порядок. Выглядишь так себе. Звуки потасовки затихли, заставляя меня переживать за однокурсницу. Мало ли, что я ее не любил и ее матримониальные планы не поддерживал. Да и у лейтенантов могли быть проблемы. Больничная система здесь чем-то напоминала американскую, знакомую, впрочем, только по сериалу «Скорая помощь». Карточки назначений висели в специальных кармашках на спинке коек. Ничуть не смущаясь, Юлька хапнула мою и стала изучать. «Это никуда не годится», — воскликнула она, разобрав что-то в каракулях. «А где хрень бздень пам?» Уверен, слово писалось по-другому, но мне послышалось именно так. Потрясая зажатой в руке картой, невеста Макса выскочила куда-то за дверь. Мы с другом опять переглянулись и синхронно заржали. «К вам, невеста!» Снова открыла дверь нянечка, не дав нам перекинуться хотя бы словом. «Странное местечко», — произнесла Виктория Шелихова, которая еще тихая смерть, заходя в палату, пока шла к тебе, дважды чуть с ног не сбили. Сначала какая-то ненормальная компания в вестибюле дралась. Две амазонки против блондинки. Нет, там, по-моему, уже стенка на стенку пошла. Несколько амазонок в форме против целой компании молодежи. «Пиздец», — шепнул одними губами. Потом еще какая-то ненормальная навстречу выскочила. С ней все в порядке. Заволновался, вспомнив о запредельной реакции на опасность у крутых всадниц. Отлетела к стене, ойкнула и дальше помчалась. «Я сейчас вернусь», — сообщил Макс, кидаясь к выходу. «Зачем ты здесь?» — спросил, оставаясь наедине с всадницей. «Вариант проведать жениха ты не рассматриваешь? Для жениха с невестой мы с тобой слишком разные. Начиная от возраста, всадница была на 5 лет старше меня Масюни, и заканчивая интересами. Штырить ведьму возраст тебе не мешал, не осталось в долгу невестушка, вообще-то, я здесь за другим. Хочу тебе сказать, что ты мне не интересен. Я полдня гонялась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Всплыла из незабвенной классики, у меня теперь есть другой жених, так что можешь засунуть свои планы. К вам, невеста, невеста», — повторила вслед за нянечкой Вика, поднимаясь со стула. «Привет». В палату просочилась тезка моей визитерши. «Ой, вы же», — замешкалась возникшая в палате сестра, — «вы же тихая смерть». «Да, Вика, объясни, почему ты вдруг моя невеста?» — возмутился я. «А что, прикольно», — хихикнула сестренка, водружая на тумбочку целую сумку с передачкой, от которой умопомрачительно пахло котлетами и немного цитрусовыми. «Там в холле такая драка идет. Я, пока за апельсинами бегала, от твоих друзей отстала, а после меня охрана пускать не хотела. Пришлось твоей невестой назваться». «О, майн год», — простонал я. «Господи, а почему не сестрой-то? Так-то веселее. И сколько у тебя сестер?» — поинтересовалась усевшаяся обратно всадница, цапая из сумки апельсинку. «3, мрачно признался Шелиховой, — 2 замужем, а это недоразумение никто не берет. Сочувствую». Девушка потрепала меня по плечу. «У меня родная одна, зато двоюродных». Говорящим жестом Вика смерть провела ребром ладони по горлу. «Мы друг друга поняли», — вернулась она к прерванному разговору. «Твое желание полностью соответствует моим. Надеюсь на это». Ждал, что после заключения нашего договора Шелихова отправится домой, но не тут-то было. Расположившись поудобнее, она принялась невозмутимо сдирать оранжевую шкурку с присвоенного фрукта, заполняя палату дразнящим ароматом. Сестренка же принялась вытаскивать из сумки завернутую в полотенце и газеты кастрюльку, отчего апельсиновый запах снова перемешался с котлетным духом. «Вика». На мое обращение на меня разом глянули обе девушки. «Черт, как неудобно. Вика, которая Шелихова, любезная моя бывшая невестушка». Кастрюлька в руках сестры опасно дрогнула, тебе случайно не пора? Сам же слышал, там драка и охрана, сейчас еще полиция подтянется, а я здесь почти что в самоволке, из-за тебя, между прочим, цени, я бы оценил, если бы ты мне в любви признаваться пришла, а так, шутливо припираться с всадницей оказалось удивительно легко, бросила больного жениха, бумс, сестрица, недолго думая, от души зарядила горячей кастрюлей прямо по лбу всадницы, та даже не упала, лишь головой качнула, но Вика не собиралась на этом останавливаться. От второго замаха пострадали только котлеты, вылетевшие из остановленной твердой рукой шелиховой емкости. Шмяк. Мы дружно проследили за встречей двух котлет с выкрашенной в светло-зеленый цвет стеной. От усилившегося запаха у меня забурчало в животе. Она на тебя как-то действовала. Обвинила тезку сестра. Мою расслабленность как рукой сняло. Я его даже пальцем не тронула. Вспыхнула невестушка. Тебе и не надо, Вика. В дверях снова нарисовалась Юля и мигом оценила картину. Марш за тряпкой. Туалет в конце коридора. Барышня, я не знаю, кто вы, но вам пора. Это тоже твоя невеста? Полюбопытствовала, поднимаясь и отпуская кастрюлю Шелихова. Лучше. Это мой друг. Я на тебя не воздействовала. Еще раз произнесла всадница, уже направляясь к выходу. Ирине Николаевне что-то передать? Пожелание сдохнуть. На мой ответ девушка укоризненно покачала головой, но ничего добавлять не стала. Тебя ни на минуту оставить нельзя, бухтила Юля, смахивая со стены на пол ошметки котлет. Ты знаешь, до сегодняшнего дня все отлично было. Это сегодня какой-то дурдом начался. Незаметный на фоне разбушевавшейся Юльки Макс подмигнул из-за ее плеча. К тебе только сегодня разрешили, пояснил друг, мы уже третий день пытаемся пробиться, но до сегодня разворачивали. А вы откуда вообще узнали, что я здесь? Вике из госпиталя сообщили, а она нам. Мне, правда, уже тоже к тому времени Ван Димыч позвонил. Он же, наверное, зайкам сказал. А откуда знает Соль? Спроси у нее. Познакомились уже? Ван Димыч, когда ты не пришел на экзамен, я заволновался, но думал, что ты просто заболел. Представляешь, встряла Юля, он даже идти к тебе сначала не хотел. Совсем обленился. Вообще-то да, на твердом некогда прессе стал завязываться жирок. Пошел же, отмахнулся от ее наезда Макс. С Викой познакомились, мы ее поначалу за твою девушку приняли, пока она не объяснила, а потом начали искать всерьез. А Ван Димыч откуда? Ушел ты в капитанской форме явно неспроста, в полицию обращаться вроде бы не с руки. Сначала думал куратору позвонить, но выяснилось, что я потерял ее номер. Потерял. Снова набросилась на жениха Юля, он его выбросил, когда сюда приехал. Сказал, что 7 цифр в состоянии запомнить, а лишних напоминаний ему не надо. И забыл. Девушка обвиняюще ткнула пальцем в слегка выпирающий над ремнем живот. Макс тяжело вздохнул, отвел палец от пуза и продолжил. Из всех телефонов вспомнил только Воронинский. Помирились? Куда тут денешься? Помирились? Конечно. Он-то ведь со мной не ссорился. Это я ему много чего в сердцах наговорил. Обрадовался старик. От определения старик по отношению к 42-летнему Ван Димычу поперхнулся, но поправлять товарища не стал. В беседу снова вклинилась Юля. Они с Иваном Дмитриевичем 2 часа протрепались. Все свои железки обсуждали. Макс привычно закатил глаза к потолку. Счет за межгород потом придет. А если бы я не напомнил о тебе, то так бы и забыл. Пока вас, болванов, учил, у меня кое-какие идеи возникли. Это мне в качестве оправдания. А после развернул стоящую к нему спиной Юлю, нажал ей на нос и произнес, и я бы не забыл, когда ж вы уже поженитесь-то? Спросил, любуясь друзьями. А мне работу предложили. Ни к селу, ни к городу, произнесла Юля. Когда? Где? Наши с Максом вопросы прозвучали одновременно. Здесь. Сейчас. Я на твоего врача из-за рентгенпома набросилась, а оказалось это не твой врач, а вообще главврач. Он меня выслушал. Карточку твою полистал, а потом спросил, где и кем я работаю, и вот,